Этнография и антропология. Советский секс. Конфликт цивилизаций. Конфликт цивилизаций – это не когда свирепый гун в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун. Не, что вы. Конфликт цивилизаций – это примерно вот что. Ночь, вернее, не ночь, а без четверти 11, улица, фонарь, аптека. Опять тот же поэт, господи. Аптека работает круглосуточно, но с 9 вечера до утра надо нажать кнопку и общаться с провизором через окошечко в двери. Подхожу. Передо мной девушка и юноша. Они что-то покупают. Становлюсь за ними. За мной через 2 минуты еще кто-то становится. Сквозь широкие стеклянные двери, в них прорезано окошечко, я вижу, что аптекарша подходит к стоящему посреди зала стеклянному шкафчику. Что-то оттуда берет, несет к окошку, покупатели смотрят, советуются, просят принести еще, доносятся слова. «Нет, малиновые не надо, а клубничные у вас есть?» «Есть и клубничные. Может, лучше банановые? Клубничные мы брали в прошлый раз». «Нет, уж пусть клубничные, мне понравилось». Парочка выбирает презервативы. Выбрали. Потом они решают купить лубрикант. Долго разбираются в тюбиках, ну, не очень долго, а ровно столько, сколько им нужно. Бывают разные люди, есть такие, которые, если за ними становится очередь, стараются побыстрее справиться. А есть такие, которые, совсем наоборот, начинают проявлять всяческую неторопливость. Но это я отвлекся, ибо вежливые, хамоватые люди были, есть и будут всегда. А вот вслух обсуждать презервативы и смазки – это серьезнее. В 70-е годы секс считался неприличным занятием. Разговоры о сексе и сопутствующих приспособлениях были табуированы. Презервативы продавались в аптеке, но большинство мужчин либо едва прошептывали, либо говорили пакетик, а то и вовсе пирамидончик, но с неизменным подмигиванием. Про это была масса анекдотов. Например, такой. Приходит мужчина в аптеку и шепчет. Аптекарша, что-что? Как? Вазелин. А? Вазелину мне. Пожалуйста, а почему шепотом? Шепчет. Мне для секса. Невозможно было себе представить, чтобы стеклянный шкаф с презервативами и лубрикантами стоял посреди аптеки, чтобы покупатели и покупательницы мило консультировались с аптекарем и друг с другом по поводу качества, цвета, вкуса и аромата продаваемых товаров. Вот я и говорю, разлом цивилизации, который прошел не между Западом и Востоком, а между поколениями.